Кому он нужен, этот Феликс? Утром в понедельник майор Иваненко задержал Анну у порога приемной начальника райотдела. «Я могу подождать. У вас тут долго принято заседать? Если скоро кончат, вместе бы и поехали». Анна вздохнула. «Нет, недолго. Шеф болтовни не любит. Но у меня еще минимум 3 дела. Их никак не отложишь. До обеда управилась бы. Потерпишь?» Дмитрий с сожалением дернул светлый ус. «Я бы хоть сколько до начальства терпеть не привыкла. К 11 я должен быть в управлении как штык. Но ты сегодня приедешь точно? Если да, буду с Филимоновой договариваться. Сведу вас, как обещал». Сотрудники райотдела, направляясь через приемную к кабинету начальника, кто с любопытством, кто с неприязненной ухмылочкой, поглядывали на застрявшую у самых дверей пару. Пижонов из области в райотделах традиционно не любят. «Спасибо, Дима», — приглушив голос, поблагодарила Анна. «Мне пора, все уже заходят. Жду звонка сразу после 2. Годится? До встречи». Иваненко ушел. А Ларина зашла. Она была уверена, что сегодняшнее утро на ковре у начальства не обойдется без кляузы майора Михалычева из отдела угрозыска. Так и случилось. Подполковник Синотко, начальник райотдела, вежливо, но категорически потребовал от следователя Лариной кончать с этим делом, то бишь скоренько готовить обвинительное заключение для суда. Оперативников не хватает, и тянуть дальше нельзя, тем более, что все у следствия есть. Подозреваемый опознан, куча улик. Поднажать, как советует Михалыч, и этот бомж мигом сознается. Церемонии, гуманизмы эти хороши не со всеми, и, что важнее, нужны в меру. Чтобы не навредить делу, Анна не станет спорить и пообещала немедленно нажать, дабы получить от Сидорова признание под давлением неопровержимых улик. Но сначала ей необходимо съездить в Самару, кое-что отвезти в судмедэкспертизу, кое-кого повидать из возможных свидетелей, какие-то неясности уточнить. Если бы ее подбросили на служебной машине, ей нужно в Самару обязательно сегодня. Она заметила, как капитан Саврасов при этих ее словах переглянулся с кем-то. Причем глумливенько так, эдак кривенько дернул губой. Ладно, шут с ним. Сегодня она таки задаст работенку своему непочтительному оперу. Явно приревновал к Диме, вот ведь какие мужики. Когда народ отпустили, она сразу же вернулась в свой кабинет и позвонила Саврасову, чтоб зашел. Капитан явился почти тотчас, иронически похмыкивающий и, судя по глазам, злой как черт. Перед совещанием он успел на лестничной курилке узнать о шикарном пикничке на даче у Турищевых, которых он знал, пусть не близко, но все же очень давно, и, как ему казалось, мог рассчитывать на приглашение. Но вот ведь какой поворот! Милочкин братец из Самары пожаловали, а кобелина Димочка еще тот. «Так что, Анна Сергеевна, решено ловить счастье в Самаре?» — спросил он с порога и втайне порадовался двусмысленности своего вопроса. «Виктор Иванович, есть такое заданьице?» — буднично отозвалась Ларина, как бы и не замечая саврасовского сарказма. «Вам придется сегодня как следует заняться Тургаевкой. Все-все следы, да и дактилоскопию в доме у Скобелевой Ирины — это раз. Где-то есть, в том, я уверена, пишущая машинка Ходорова, это 2. Или во дворе у Ирины, или в Кинели, у сестры. У Катерины нет, обыскал досконально, — сухо уточнил капитан. Я не верю, чтобы Сидоров потащил ее куда-то слишком заметно она. Да и не Сидоров он, кстати. Уже знаю. Пятничный протокол читал. Ах, да, прости, Виктор. «Ладно уж, вернемся на «ты», — подумала Анна, — самолюбивых гусей дразнить не стоит. Хорошо бы организовать сегодня-завтра основательный поиск трупа в Старице. Сам не всплывет, это уже ясно. Возможно, груз или якорь какой держит. Надо бы хорошенько... Еще что? На колу мочало, начинай сначала. Расспроси Ирину Скобелеву, Аленчике. Недели три назад он обитал у нее сколько-то дней. Сделай хоть самый приблизительный фоторобот. Поспрашивай о нем в Тургаевке, на железнодорожной станции. Саврасов зло осклабился. Чего там, может, и по всей Куйбышевской дороге проедемся? Дурное дело не хитрое. Виктор Иванович, это нужно следствию. Анна подавила, словно бы нечаянный зевок. Выполняй, пожалуйста. А я рассчитываю тебе, в свою очередь, помочь. Поищу кое-что сегодня в Самаре. Что найду, сразу дам. Мне? Его неприязненный смех резанул слух Анны. А знаешь, как в нашей деревне бабы говорят? Всем давать не успеешь вставать, пошляк. Пренебрежительно кинула ему в спину Анна, но, довольный собой, опер не оглянулся, скрылся за дверью. «Вот уж тип!» — вздохнул за своим столом рыженький Жукулев, не проронивший во время пикировки старших товарищей ни слова. «Как вы только его терпите! Я б на вашем месте сразу рапорт!» «Все, все об этом!» — прервала его Анна. Ей куда больше хотелось как следует врезать Саврасову по морде, чем писать на него телеги. Она сняла трубку, набрала номер редакции. — Ираида, так я листки занесу к тебе на ксерокс? — Хорошо, иду. Сейчас она отнесет для копирования листки Ходоровского дневника только те, что касаются Джиги и Барабаша. И еще надо будет скопировать... и взять в Самару самые последние страницы, которые я не успела вчера прочитать. Может, в них тоже есть что-либо интересное для Филимоновой. И тогда у Анны останется до отъезда одно единственное дело — допрос. «Достаточно», — сказала Анна. «Будем считать, что зарядку сделали». Каждый допрос теперь она начинала с подробного пересказа Сидоровым, он же Рудаков, событий вечера 22 июля и ночи на 23. Ларина заставляла его еще раз мусолить записанное. Как появился в Тургаевке и зашел к Ирине, как дважды побывал в доме, где жил Ходоров, как убегал, жег бумаги, продавал пишущую машинку и так далее, вплоть до задержания. Однако пока что поймать на существенных расхождениях в деталях не удавалось. Сегодня следователь Ларина с обычным хладнокровием выслушала всю ту же историю и безо всяких настораживающих интонаций, а как раз очень просто, словно уточняла второстепенную подробность, спросила: «Так почему же вы, Рудаков, утверждаете, что жгли на костре рукопись убитого, а не его окровавленные джинсы? Чем выгодней вам такая версия? Ведь это неправда. Следов бумажного пепла в костре нет, зато обгорелая ткань и металлические пуговицы в наличии. Еще одно свидетельство против вас. Человек с бритым черепом, на котором вокруг гладкой макушечной плешинки уже пробилась полусантиметровая русая щетина, иронически рассматривал лицо сидящей против него белокурой женщины в синей шелковой блузке, заколотой у ворота перламутровой брошью. Не смотрел, а вот именно рассматривал, словно видел впервые, и, похоже, не слишком тому радовался. «Намучилась ты со мной, бедняжка», — говорил его взгляд. «Но знала бы ты, что это только цветики. Ягодки у нас с тобой впереди». «Улик, которые вас изобличают, Рудаков, достаточно, чтобы передать дело в суд. Ваши следы, кровь на одежде, отпечатки пальцев, сумка